Я испытал самый ослепительный и самый волнующий бред, телеснее, нежели когда-нибудь ощутил волшебство искусства. Если бы меня в ту минуту спросили, видел ли я в жизни Льва Толстого, я ответил бы без колебаний. Да, видел. Он был у меня на Песках вместе с молодым Горьким. Одна заметка воспоминаний меня очень развеселила. В ней Горький рассказывал, что Толстой любил задавать трудные и коварные вопросы, а лгать перед ним было нельзя. Однажды он спросил: «Вы любите меня, А.М.?» Это озорство богатыря. Такие игры играл в юности своей Васька Буслаев, новогородский озорник. Испытует он, все пробует что-то, точно драться собирается. Это интересно, однако, не очень по душе мне. Он черт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня. Я подпрыгнул от восхищения, прочитав это «еще», а я еще младенец. Какая гордыня, смеялся я, бегая по комнате в распахнутой шинели. И где прорвалось? Еще младенец! Мое воображение было покорено Горьким. И все время находилось с ним. Возможно, я даже не замечал этого, как влюбленный, для которого наивность — естественное состояние. В день его рождения я послал ему письмо, где говорил о цветущих садах, которые насадил бы для него, если бы это было в моей власти. Я не чувствовал неловкости своих излияний, видя в них больше правды, чем глупости, вероятно, полагая, что правда наравне с поэзией всегда немного глуповата. Я только весело повторял про себя: «А я еще младенец, еще младенец». Наверное, снисходя к моим возрастным недостаткам, Горький не рассердился. Несколько дней спустя мне передали, что он благодарит за письмо и напоминает, что я не обязательно должен останавливаться на выбранной теме, но что он позаботится о снабжении меня нужными книгами. Это было уже не первое предложение переизбрать тему, и я задумался, не сомневается ли Горький больше меня самого в том, что я осилю поставленную себе задачу. Или, может быть, он опасается, что Бакунин заведет меня бог знает куда? Но я был поражен, что он все еще думал о моей работе. Он будто в омут смотрит, не может оторваться от русской деревни и словно держит мою голову, чтобы я тоже не отрывался, смотрел с ним в омут. Я сижу у него очень давно, а он все говорит о мужике. И с какой стороны не пробует подойти к тяжбе деревни с городом, все получается плохо. Деревня раскусила город. Знает цену всем этим дворцам, магазинам, храмам. Что они сейчас могут ей дать? Она устраивается помимо города. Обставляет наилучшим образом всякого пролетария, который умеет хоть что-нибудь делать. Кузнеца, слесаря, механика. Закабаляет его хлебом и квасом для своей надобности. А городской пролетарий с радостью бежит в деревню. Что ему прикажете делать, если он не сделался администратором? Если стоят фабрики, заводы. И знаете ли, деревня его не отпустит, она его закрепостит. Закрепостит. Беда, однако, в том, что это, конечно, выход на время, паллиатив. Кустарь-пролетарий в деревне достаточно беспомощен. Сырья-то ведь нет. Как же он даст крестьянину все необходимое? Мертвые петли, которые душат страну, ему не снять. Вот тогда мужик станет лицом к лицу с заморским купцом. «Что, изволите, — скажет иностранный капитал мужику, — орудие земледелия? Пожалуйте. Предметы обихода? Извольте, сколько угодно». По резким выступам его челюсти видно, как сжал он зубы. На секунду вечно подвижные складки щек и лба отвердевают, и под нависшими бровями стынут померкшие глаза. Тянет, всасывает черная глубина омута. «Когда мужик увидит, — говорит он с обидой, — что господин иностранец своими товарами шутя затыкает все дыры крестьянского хозяйства, вот тогда, доложу я вам, он возьмет в свои руки власть». Горький взбрасывает на меня испытующий взгляд, напуган ли я, и вдруг сам крайне напуганно повторяет: «Возьмет, доложу вам, власть и продаст заморскому купцу всю Россию». Ему кажется, что он мало проявил настойчивости, утверждая меня в своем мнении, и что страх должен быть упрочен доказательствами.